Да, какая-то правда в ее словах, кажется, была. Но ведь не я по ним стрелял, возразил я. Конечно, аргумент был так себе. Ведь идею им подал я. Не отвлекайся, ответила она, слушай меня. Ты мужчина, наглый и активный. Ты именно мужчина. Да откуда ты знаешь, что я активный? Не вытерпел я, что я наглый. Все мужчины от природы такие, возразила она спокойно, и ты такой. Я же только что была у тебя на коленях, я все почувствовала. Ну да, было дело. Хорошо, согласился я, что дальше? Смотри, сказала она, наглость и активность я положительно могу назвать целеустремленностью. Ты целеустремленный. Если мы, женщины, живем по принципу оптимальности, то именно мужчины способны к поиску. Мы поддерживаем в порядке то, что есть, наводим красоту и гармонию на то, что нам дали, а вы способны искать нечто новое, нечто такое, в существовании чего все остальные не верят. Именно это я и назвала сейчас целеустремленностью. Ну да, похоже на правду, согласился я, вот только если бы оно всегда получалось. Да, получается пока еще не всегда, но ведь иногда же уже получается, а получается потому, что ты, мужчина, и поэтому, способен быть в потоке. Ты умный мужчина, так как только умные мужчины умеют в поток вставать. Ты меня перехваливаешь, ответил я ведь даже что такое поток, не знаю. Если думаешь, что я субъективно и тебя перехваливаю, давай спросим ухлой, а что такое поток? Это просто, это все возможности и угрозы на пути твоего движения, все проблемы и поддержки, которые перед тобой есть, когда ты себе какую-то цель поставил. Глупый мужчина в потоке не ориентируется, действует, не рассуждая. Умный мужчина видит все препятствия и поддержки исполнению своей цели, ориентируется в них, и поэтому у него все получается быстро и эффективно. Умный мужчина побеждает потому, что умеет думать и рассуждать. Слушать это было приятно, и хотелось в это поверить. Может быть, я на самом деле такой, а еще, ты справедливый. Ты всегда стоишь за то, чтобы обмен был эквивалентным. Каким? Каким? Не понял я. Люди постоянно чем-то обмениваются, и не только вещами, обмениваются также услугами и информацией. Даже бабушки на скамейке у дома попадают под действие этой категории людей. Они обмениваются информацией, часто в виде моральных оценок. Так вот, справедливый обмен – это обмен эквивалентный, равноценный. А неэквивалентный обмен – это обмен несправедливый, негармоничный. При неэквивалентном обмене один получает много, а второй получает мало. Например, мы прилетаем на Землю и увозим миллион мужчин. У нас они живут в концлагерях и служат донорами. Это несправедливо по отношению к Земле. Или наоборот, мы прилетаем и передаем Земле все наши технические достижения, ничего не получая взамен. Это несправедливо по отношению к нам. Эти два обмена, которые я показала, являются неэквивалентными. Или, например, если бы те же самые роботы просто попросили нас дать им чуть больше воли, разрешить им иногда собираться и обсуждать свои дела, но они этого не захотели. Они начали войну, а ты встал на нашу защиту, встал именно потому, что мы при обмене перспективами вначале оказались стороной пострадавшей, и сейчас они получают то, что хотели. Уничтожение как ответный вариант затеянного ими же неэквивалентного обмена. Пока все очень логично, сказал я. Спасибо, отозвалась она, и если ты за справедливость, справедливость общего дела, то сначала надо это общее дело выполнить, так ведь? Ведь если мы вместе ничего не заработали вместе, то потом нам и делить нечего. А если вместе хорошо поработали, то и есть что поделить, каждому справедливо. Поэтому, есть еще одно важное правило, личного без общего не бывает. То есть, иначе говоря, сначала надо выполнить свой долг, а если свой долг никто выполнять не будет, то все будут одинаково бедными, помирающими с голоду, злыми друг на друга эгоистами, а нам это надо. Поэтому умный мужчина сначала мыслит общим делом, интересом страны, интересом семьи, и умная женщина, если она не дура, должна его в этом поддерживать. А вот Илая чего-то нам наприсылала, и много наприсылала. Давай, ты меня будешь спрашивать, а я тебе буду читать. Я думаю, что я в этом массиве данных разберусь быстрее. Я согласился, и у нас началась работа. Я задавал вопросы, а Ариадна, пользуясь присланной информацией, мне на эти вопросы отвечала. И это оказалось очень удобно. Я, не отвлекаясь на поиск отдельных файлов, держал в голове схему своего метода мышления, ну, не своего метода, Диалектический метод давно известен в философии Земли, еще с 19 века. Ариадна, легко ориентируясь в разнообразии собственного интернета, мне все интересно и по делу рассказывала, и было видно, что ей это нравится. А я подумал, что я не такой уж и неспособный, каким казался себе раньше. Просто, никакой человек не может уметь все сразу, но если у меня есть опытные помощники, хорошо в соответствующих областях ориентирующиеся. «Как интересно», — сказал я, изучив, более или менее, историю планеты. «Одна принцесса собирает для меня информацию, другая читает ее мне по первому же моему требованию. Мне нравится». «Мне тоже нравится», — откликнулась Риадна, смотрящая в экран компьютера. «Как хорошо, когда от меня требуется отвечать лишь за отношения людей и никто от меня не требует логических решений». Мы продолжили изучать историю планеты и какая-то логика начала, наконец, складываться в моей голове. Дело в том, что Цветочная Поляна была планетой с богатыми ресурсами, и поэтому с какого-то момента там началось ее серьезное освоение. На планете возникло очень серьезное производство с множеством работников, обслуживающие много самых разных других планет, этой цивилизации принадлежащих. Соответственно, у этой планеты с другими планетами были серьезные транспортные связи и большие, что называется, грузопотоки. И я вдруг подумал, что не может быть, что все эти товары, туда и сюда перевозимые, в космических портах вручную перегружались. Ведь была у них какая-то автоматизация до войны. Именно, до войны. «Ариадна», — спросил я, — «до войны на эту планету что-то привозилось?» «Конечно, привозилось», — ответила она, — «ведь на планете стоят большие заводы. Мы ведь там не только полезные ископаемые добываем. И все это, туда и сюда звездолетами перевозится, то есть, перевозилось раньше. Зачем звездолетами?» Искренне удивилась она. «Для фиксированных, много раз повторяющихся грузопотоков у нас были гиперканалы, от одной планеты к другой проложенные. Это сейчас, во время войны, многое приходится на транспортных звездолетах перевозить. А гиперканалы на планете еще работают, они сейчас есть, а куда они могли деться?» «Конечно, гиперканалы есть, просто, уроды их на время войны заблокировали. А их можно с нашей стороны как-то незаметно включить? Мне ведь требовалось одно – как-то на эту планету попасть». «Ну, не мне, конечно, лично туда попасть, попасть туда должны были наши войска». Поняв, что я хочу ей на самом деле сказать, Ариадна по видеосвязи немедленно связалась со специалистами и мой вопрос с ними обсудила. «Нет», — ответила, наконец, «мне она, мы могли бы послать запрос на открытие канала, но их автомат наш запрос немедленно заблокирует». «Как быстро он наш запрос заблокирует?» «Очень быстро, за пару секунд. А автоматы у них сложные?» «Достаточно сложные, у них на контроле компьютеры стоят. Ничего не выйдет, войска перебросить мы туда никак не сможем. А если сразу после запроса на открытие канала послать их контролирующему компьютеру запрос, типа в огороде Бузина, а в Киеве дядька, тогда их компьютер зависнет?» «Не думаю, что он зависнет надолго», — возразила Ариадна, «хотя, конечно, хотелось бы. Я думаю, что они сообразили, в чем дело, и научились свои компьютеры обратно включать. Ну, может быть, мы у них секунд 10 и выиграем, но ведь за 10 секунд мы только пару танков протащить туда сможем, но никак не целую армию. А хотелось бы. Жаль, что ничего не получится». «А зачем нам там танки?» — спросил я. Ариадна с интересом на меня посмотрела. «Сергей, что ты имеешь в виду? Я понимаю, что ты пытался нам помочь. Тебе большое спасибо. Но больше 10 секунд они нам не дадут, к сожалению». «Зачем нам танки?» — спокойно сказал я, — «когда туда за 10 секунд можно забросить группу спецназа, которая прорвется к главному пульту управления, и их блокировщики каналов, в свою очередь, тоже заблокирует. Или вообще уничтожит. Плевое дело. А после этого мы откроем все транспортные каналы, и...» Немая сцена. «Лая», — позвонила Ариадна сестре, — «догадайся, что он придумал». «Нет-нет-нет, да, вот именно, да, я знаю, что это невозможно, было невозможно, пока он не начал думать. Да, надо все проверять, но ты сама подумай тоже над этим, это может сработать. Посылаю тебе запись». «Хорошо». После этого она внимательно посмотрела на меня. «Если это получится, знаешь, Лая сама посмотрит запись нашего разговора и покажет запись специалистам. А ты мне можешь в еще одном деле помочь?» «Я так и не поняла, что такое на самом деле это твоя тантра. Ага, рассмеялся я, ты вспомнила, что тебе со мной придется расплачиваться. Что ты смеешься? Ответила она смущенно, мне ведь на самом деле это интересно. И у нас на самом деле есть время. Илая сказала мне заниматься тобой, только ведь нам надо сначала поговорить, ты ведь с тантрой не передумал. Конечно, нам надо поговорить, согласился я, и мне это тоже интересно. И я собрался начать рассказывать ей о тантре, для чего быстро стал в голове собирать примерный, хотя бы, план беседы. Согласитесь, разговор предстоял нестандартный. Ариадна тем временем внимательно посмотрела на меня, и было видно, что что-то во мне прямо сейчас поняла. «Сергей, мы, друзья?» – неожиданно для меня спросила она. Я насторожился и пару секунд промедлил с ответом. «Когда вы с Лаей спрашиваете, не друзья ли мы, то это значит, что дальше будет что-то нестандартное», – наконец, заговорил я. «И ты уже немного испугался», – чуть заметно улыбнулась Ариадна. «Сережа, скажи честно, ты боишься женщин? Если бы меня об этом спросил кто-то другой, то я никогда не сказал бы правду, не их это дело. Но когда меня спрашивает Ариадна, понимаете, я посмотрел на нее, и не увидел никакой угрозы для себя. Что-то было в ее глазах такое. С одной стороны, хотелось ей доверять, а с другой стороны, не хотелось ее огорчать даже минимальным обманом или неточностью в выражениях. Я чувствовал, она находится на моей стороне. А если сказать проще, она была мне другом, настоящим другом. Да, после всех этих размышлений ответил я, «Я не доверяю женщинам». «Но как ты это узнала?» «Ну, это же видно по твоему поведению», — воскликнула она. «Например, ты очень логичен, у тебя глубокие идеи, но нам кажется, что болтать ни о чем с девушками ты не умеешь. Можно еще один личный вопрос?» «Спрашивай, раз уж начало», — согласился я. «Сережа, ты боишься признаваться в любви?» «Ну да», — признался я. «Я о чувствах говорить не умею, а девушки всегда были вокруг какие-то, не такие. Хитрые слишком. Но подожди, как же ты об этом догадалась?» «Сережа», — улыбнулась она, — «я же Ариадна». «Да, конечно», — согласился я. Хотелось о моем хорошем к ней отношении сказать что-то еще, но как-то фраза окончательная не складывалась. «Подождем пару дней», — предложила она. «Если наша операция с цветочной поляной окажется успешной, то я предлагаю вот что. Ты пригласишь меня в ресторан». «Ладно», — согласился я. «Опять в ресторан. А что будет дальше?» «Все будет хорошо», — ответила мне она с какой-то доброй интонацией, но немного не так, как ты сейчас подумал, а немного по-другому. «Но я обещаю, все будет хорошо. Ты что-то задумала?» «Задумала», — согласилась она. «Ты же помнишь нашу первую встречу? Тебе что-нибудь не понравилось тогда?» «Сдаюсь», — согласился я. «Пусть будет по-твоему. Вот и хорошо, что ты мне доверяешь. А теперь расскажи мне в двух словах о тантре. Я подозреваю, что за один раз там ничего толком не перескажешь». «Ну, да, тема очень широкая», — согласился я и начал рассказывать о тантре. «Для полного понимания», — сказал я, — «рассуждения должны начаться с порнографии». «Начиная с порнографии», — согласилась она, — «если так, по логике рассуждений надо. Но я не должен этого делать. Ты, девушка. Я не только девушка. Я 9 лет командовал армиями». «Ладно», — согласился я, — «ты же знаешь, чем все обычно кончается». «Да я думаю, что знаю». Ариадна выглядела, как друг, а с другом, настоящим другом, можно разговаривать на любые темы. Конечно, в рамках приличия и своего воспитания. Короче говоря, мужчина в итоге проникает в женщину и ему это нравится. Я пока говорю банальные вещи. Мужчина, который сначала восхищался красотой женщины, красотой ее тела, мелодичностью ее голоса, обо всем этом забывает. Все его внимание переходит туда, внутрь женщины, и из всех красот реагирует только на ее стоны. Я подозреваю, что тантра призывает к чему-то другому. Вот именно. Если, например, мужчина сверху, то тантра мужчину учит от непосредственного движения туда-сюда отвлечься и посмотреть на себя сверху, как бы глазами Бога наблюдая свою спину. Не о Боге речь, мужчина, если у него все получится, начинает ощущать биополе женщины, непосредственно воспринимать ее радость от секса и любовь к нему, даже если женщина в этот момент молчит. Мужчина начинает ощущать не только точку в ее теле, цель своего движения, он начинает ощущать весь ее объем, всю радостную энергетику ее тела. И это совсем другой уровень. «Но ты сказала биополе, я так поняла, что перед этим всем им надо получить какое-то представление о том, что это такое, вместе это самое биополе потренировать. Конечно, ты правильно сказала, влюбленные вполне могут на свои биополя обратить внимание. Чтобы тренироваться в этом, себе на радость, непосредственный секс не обязателен. Люди просто не понимают, на что внимание надо обратить. И сейчас у нас появились учебники на эту тему. Тренировать биополе несложно. Например, хорошие книги у Розова Сергея Петровича. Хорошо, я попрошу Гелию. Кроме того, есть еще одна сторона тантры – внутреннее душевное равновесие человека. Тантра – индийское учение, и индийцам не нравится вечная погоня европейцев за успехом. Конечно, есть люди, у которых внешний успех получился, они молодцы. Но у массы неудачников в итоге только депрессия и разочарование. И вот это индийцам не нравится. И что делать в этом случае? Полностью не знаю. Но есть предварительные упражнения, упражнения на дыхание. 112 упражнений на дыхание, и после выполнения хотя бы 10 ты уже начинаешь чувствовать себя другим человеком. А как это узнать? Ты знаешь, да, автораша, индийский святой, книга называется не то тантра, не то книга тайн. Короче говоря, там сразу сказано, что собраны все 112 упражнений. Упражнения простые, но не для тупых качков в зале. Человек перерождается духовно, и все такое. Сильная вещь для тех, кто реально, а не словах, желает измениться. Хорошо, я эту книгу тоже Гелии закажу. Дзинь. Это компьютер подал сигнал. Лая зовет, сказала Ариадна. Сережа, а тебе самому тантра нравится? Ну вот, за рыбу деньги. Удивился я потому тебе и рассказываю, что хочу этим позаниматься. Закончим операцию, книги получим и позанимаемся. С какой-то непонятной интонацией, как о само собой разумеющемся, давно уже решенном деле, спросила Ариадна. А пока, пойдем обратно в штаб. Кажется, твоя мысль одобрена. Будем планету штурмовать. И мы пошли в штаб. И, конечно, тантрой позаниматься мне с Ариадной хотелось, не сейчас, но, как говорится, после победы. Ведь дело было не в том, что она выслушала, это из вежливости можно сделать, в ее глазах я почувствовал интерес, увидел понимание. И еще мне показалось, что меня, словно рыбку в пруду на крючок, на эту тантру принцессы подцепили, но самое интересное в том, что я был не против. Интерес-то у Ариадны был искренним. Но это потом. Сейчас снова война. Будь она неладна. Часть 19. Штурм цветочной поляны. Конец 10-го дня моего пребывания не на земле был посвящен подготовке штурма цветочной поляны. Принцессы были заняты процессом собирания войск, а ученые отрабатывали на аналогах оборудования, стоящего на цветочной поляне, момент отправки нужного нам сигнала, после которого вражеская система должна была хотя бы секунд на 10 зависнуть. В итоге штурм был назначен на раннее утро 11-го дня, и с самого раннего утра все, кто нужен, собрались в грузовом терминале, специально ночью для проведения операций дооборудованном. Для первого, самого важного проникновения на цветочную поляну была выделена группа спецназа, ровно 100 человек красивых девушек. По внешнему виду на спецназ они были совсем не похожи, и все были очень молоды, все не старше 20 лет. Задачу им уже разъяснили, и они стояли дружной толпой на грузовой площадке, с которой и начинался гиперканал. И даже оружие в их руках и тонкие, на мой взгляд, бронежилеты, идеально облегающие их тела, общего прекрасного впечатления ну нисколько не портили. Короче говоря, если бы не война, то влюбиться можно было в каждую. Уверенными в себе красавицами выглядели все. Шли последние приготовления. «Какой предполагаемый процент потерь?» – спросила командир спецназа, которая была чуть постарше своего войска. Ответ от компьютера был получен немедленно. «Предполагаемый процент потерь при первой фазе штурма – 96%. С оборудованием грузового терминала знакомы все?» – спросила Ариадна. «Не волнуйтесь, ваше высочество», – ответила командир. «Любые 4 девушки, которые выживут, справятся с задачей. Специалистами по грузовым терминалам являемся мы все, без исключения. Задача будет выполнена, свой долг мы исполним. Девочки, простите меня, все нормально, ваше высочество», – спокойно ответила командир. «Мы все с самого начала знали, на что шли, и знали, что наша жизнь будет очень короткой. И каждая из нас есть за кого мстить, и вы даете нам прекрасную возможность сделать это. Мы все, продуманные эгоистки, и очень хорошо знаем, что наш самый оптимальный выход – умереть в бою. В плен попадать нам никак нельзя. В плену нам будет очень, очень больно. Не переживайте, ваше высочество, вы все делаете правильно. И у нас есть надежда, каждая из нас теперь уверена, что именно она прорвется к управлению грузовым терминалом в составе 4 выживших и выключит его. Не переживайте, мы выполним свой долг. А я подумал, что в их гибели буду виноват я. Буду виноват потому, что не смог придумать другого плана, плана, в котором их гибели не было бы. И я еще раз понял и прочувствовал сказанные ранее мне слова Ариадны. Лучше бы они беременели в 16 лет от мальчишек, это было бы не так страшно. Ты можешь представить, каково мне каждый раз посылать их на смерть? Да, теперь я смог это представить. И мне было плохо потому, что я хотел придумать что-то другое, и не мог этого сделать. И все эти девушки, эти красавицы, должны были сегодня умереть. Умереть из-за меня одного. Командир спецназа неожиданно повернулась ко мне. А вот этого не надо. Спокойно сказала она, разрешите. И после этого подошла ко мне совсем близко и положила руку на мое плечо. И я оказался вдруг на необитаемом острове. Я сидел на пляже, а вокруг было море, и заросли тропической растительности, вокруг красиво и ненавязчиво пели птицы, и вокруг было тихо и спокойно, и самое главное, не было нигде никакой войны. И Ариадна сидела рядом со мной, совсем близко, и я обнимал ее за талию, и нам было вместе очень хорошо. И когда я захотел ее поцеловать, капитан, верните нам военного советника на место, раздался голос Лаи. Извините, перестаралась, сказал кто-то голосом командира спецназа, и я вновь оказался на месте, то есть все в том же помещении грузового терминала. Командир спецназа стояла передо мной и руки ко мне уже не протягивала. Вы знаете, что было на картинке? Спросил я. Примерно знаю, спокойно ответила она, извините. Но прошу учесть, ваши отношения всем здесь известны. Я ненадолго задумался. Значит, наконец, спросил я, у вас есть экстрасенсорные способности? Можно сказать и так, ответила она, мы перед боем берем друг друга за руки и настраиваемся на предстоящую коллективную работу. Это нам в бою очень помогает понимать друг друга практически без слов. Также повышается скорость принятия решений. В бою это очень важно. Значит, вы делаете друг другу внушение? Да, ответила она, можно сказать и так. А вы можете, коллективно, все разом, сделать внушение противнику? Командир спецназа на пару секунд зависла, что-то в голове просчитывая. Вот же, насильственное оплодотворение моей матери, воскликнула она, а ведь это могло бы сработать. А что мешает? Спросил я, среагировав на сомнение в ее голосе. «У нас нет соответствующего настроя», — ответила она с легким сожалением в голосе, «у нас нет рабочей формулы, нет необходимого текста». И здесь что-то щелкнуло и переключилось в моей голове. «У нас есть время?» — спросил я у Ариадны. «Конечно есть, операция начнется по нашему выбору. Я знаю, что надо сказать». Я повернулся к командиру спецназа, «помогите мне все вспомнить полностью». Командир спецназа все поняла. Она подошла ко мне и положила руки мне на лоб и на затылок. И я вспомнил полностью весь необходимый мне текст. «Ты будешь что-то говорить?» Спросила Ариадна. «Можно включить прямую трансляцию для основного десанта?» «Можно. Пусть они тоже это услышат». Девушки у компьютеров стали что-то переключать. На больших экранах, расположенных под потолком, показались картинки. На картинках были вооруженные женщины. Очень много женщин. Бескрайние площади перед большими грузовыми терминалами разных планет были забиты народом. «Сколько их?» – удивившись, спросил я. «Цветочная поляна нам нужна невредимой, поэтому мы не можем применять тяжелую технику», – объяснила Ариадна. «Хорошо еще то, что уроды тоже стараются тяжелую технику не применять, поэтому сражаться будет пехота с пехотой. Конечно, для быстрого захвата планеты людей в десанте маловато, но мы собрали все, что смогли, 17 миллионов. Сколько, сколько? Переспросил я. Уродов там около 2 миллионов, но нам нужен быстрый захват планеты. Теперь главное, чтобы спецназ открыл проход основному десанту. Я впечатлился. Женщин было на самом деле очень много по моим понятиям. Готовы? Я начинаю, сказал я, и операторы подтвердили, что трансляция включена. После этого я сказал, что прочитаю им стихотворение. Сказал, что у нас тоже была война, и жестокие враги на нас напали. Я объяснил, что это стихотворение было написано во время войны, в ответ на нападение врага. Уже потом, собираясь написать этот роман, я обнаружил, что у нас имеется несколько вариантов этого стихотворения. Еще в СССР исходный жесткий текст смягчили, чтобы не расстраивать как западных, так и восточных немцев. И я помню, что читал жесткий вариант, но не могу его воспроизвести, не нашел. Но тогда я все отлично помнил, и читал девушкам из спецназа стихотворение, и они меня понимали. То, что они меня понимают, я чувствовал. Вот примерно такой текст в его коротком варианте. «Если ты, уроду с ружьем, не желаешь навек отдать, дом, где жил ты, сестру и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты, ее не спасешь, знай, никто его не убьет, если ты, его не убьешь, так убей же, урода, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его дому стон стоял, так убей же хоть одного, так убей же его скорей». Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Девушки из спецназа стояли, взявшись за руки, а задние положили руки на плечи тем, кто стоял перед ними. Их внимание ко мне становилось физически ощутимым давлением. Неожиданно в этот момент завыла сирена, в воздухе замигала тревожная надпись, яркая, красного цвета, тревога, нападение на грузовой терминал, неизвестное излучение, выключите тревогу, сказала Ариадна, и все затихло. Капитан спецназа вышла немного вперед, перед строем, протянула руку куда-то вдаль. Там, наши сестры. Если не мы их спасем, то кто же? Если не сейчас, то когда? Тревога. Заорала опять сигнализация, неизвестное поле внутри грузового терминала. Да выключите же сигнализацию, наконец. Воскликнула Ариадна, транспортная команда. Готово? Да, ваше высочество. Тогда начинаем. И через пару секунд девушки спецназа из грузового терминала исчезли. Операция началась. Не то транспортная система переброски грузов на цветочную поляну тормознула, не то уроды заранее были готовы, но коридоры, ведущие от собственно грузовой камеры к главному пульту управления, были забиты уродами, вооруженной пехотой. Девушкам раздумывать было некогда. Они шли вперед, стреляли в упор, били врага прикладами, били их рукопашным боем. Никто сразу не сообразил, что уроды, на этот раз почему-то движутся очень медленно. Да, они пытались стрелять, но опаздывали. Движения у них были замедленными, словно они все время раздумывали, стоит это делать или нет. Нашим девушкам думать было некогда. Они понимали, что они должны как можно быстрее пробиться к главному пульту управления транспортными гиперканалами цветочной поляны. Ждать же исхода их боя в штабе, не зная о том, как реально складывается ситуация в бою, было тяжело. Люди ждали молча, давя в себе панические сомнения в благополучном исходе операции. И сигнал компьютера «Транспортные каналы на цветочную поляну включены, начинать переброску» оказался для всех неожиданным. «Это точно не ловушка уродов?» – спросила у всех разом Ариадна, но ответить ей никто не успел. На экране показалось улыбающееся лицо командира спецназа. Кстати, она тоже была молодой и красивой девушкой, несмотря на свою жесткую должность. «Транспортный терминал полностью наш», — доложила капитан спецназа, — «мы готовы принять десант». «Спасибо, капитан», — дрогнувшим голосом ответила Ариадна и рукой дала отмашку отправлять десант. «Какие наши потери?» Гиперканалы тем временем сработали, и отряды по самое не могу мотивированных вооруженных женщин начали появляться на планете. Все они знали, что делать, и транспортная система планеты быстро перебрасывала их в критические для обороны точки планеты. «Все живы», — ответила тем временем командир спецназа, — «все мои девочки, живы». «Но этого не может быть», — воскликнула Ариадна. «Уроды не сопротивлялись, они пытались сопротивляться». Видеокамера развернулась и показала помещение, из которого капитан спецназа вышла на связь. Убитые враги лежали на полу где в два, а где в три слоя. «Вы заняли оборону?» — спросила Ариадна. «Сейчас полк их охраны вас контратакует». «Эти, что ли, контратакуют?» Усмехнулась командир спецназа и повернулась к окну. За окном, на большой площади, больше тысячи уродов ровными рядами стояли на коленях с поднятыми и скрещенными на затылках руками. Два десятка вооруженных девушек спокойно стояли за ними, о чем-то говорили и весело над чем-то смеялись. «Но ведь этого не может быть», — растерянно сказала Ариадна. «Благодарю за службу». «Я поняла», — неожиданно вмешалась Лая, «ведь они все эмпаты. Они почувствовали настрой нашего спецназа и не смогли ему противостоять, ведь их эмпатия требует от них подчинения». «Подождите», — сказал я, «охранные системы нашего терминала реагировали на реальное поле. Мы можем сделать запись этого поля, сгенерированного спецназом, и начать транслировать его на всю планету. Лая начала немедленно обсуждать мою идею с физиками и инженерами, Ариадна, направив одну из частей десанта на охрану транспортного терминала Цветочной Поляны, вернула роту спецназа назад, записывать настроение. Через несколько часов вся Цветочная Поляна была наша. «Хозяева, только не убивайте!» Дружно вопили перепуганные насмерть уроды и выходили к нашим войскам навстречу с поднятыми руками. «Я не верю своим глазам», — тихо сказала мне Ариадна. «Мы — люди», — ответил я, — «мы часто злые и эгоистичные, часто глупые, ленивые и иногда излишне эмоциональные. Но у нас, только у нас, есть то, чего нет у роботов, критическое и творческое мышление. И это наша главная сила. Да, мы – люди», – согласилась со мной Ариадна. После захвата Цветочной Поляны в наших руках оказалось около 2 миллионов пленных. Судьба оказалась дамой с чувством юмора. Та самая эмпатия, которая помогла роботам осознать себя и объединиться против людей, оказалась также и причиной их поражения на Цветочной Поляне. Женщины в штабе все поняли правильно. Они немедленно начали разрабатывать планы быстрого захвата всех остальных человеческих планет, когда-то захваченных роботами. Схема была простая. Действие излучения на планету в целом, плюс неожиданное, за 10 секунд, проникновение спецназа в грузовой терминал планеты, атака спецназом охраны терминала с помощью небольших мобильных излучателей, и так далее. Мне по ходу дела пришлось решить другую проблему. Перекричать всех остальных женщин, которые требовали перебить всех пленных, захваченных на Цветочной Поляне. Понять женщин было можно. Роботы сделали женщинам столько зла, что убедить женщин в том, что роботов убивать немедленно нам невыгодно, мне оказалось очень трудно. И спасибо Ариадне, которая меня первая услышала и захотела понять. Она первая сообразила, что меня, по крайней мере, необходимо сначала выслушать. И в итоге, после моих расспросов, оказалось, что сознание роботов можно выключить. И это очень важно. Ведь какие роботы опасны? Опасны те роботы, которые имеют право и имеют возможность принимать собственные решения, не ожидая команды человека. Только те роботы, которые имеют право делать собственный выбор на основе полученной информации, могут быть людям опасны. Я смог доказать женщинам, что нерассуждающие автоматы, итог деятельности которых известен людям заранее, людям не опасны. Например, в Китае огромный порт, разгружающий огромные контейнеровозы, сортирующие и отправляющие грузы по железной дороге, обслуживается огромным количеством автоматов, без участия человека. Автомат, у которого все операции известны, и который никогда не действует сам, если приказ человека не получит, против человека ничего предпринять не сможет. Все чувства, эмоции и мысли человека происходят от того, что у него есть самосознание, осознание собственных потребностей. А автомат такого самосознания не имеет. Он знает только одно – набор инструкций для выполнения тех или иных команд человека. В итоге принцессы быстро сообразили, что и у людей есть такие моменты производства, куда можно будет пригнать кучу пленных роботов, у которых выключено сознание и остались только автоматические, примитивные рефлексы, и использовать их там, и такое использование – будет экономически целесообразным. Конечно, были и сложные производства, где роботов пристроить на работу было чрезвычайно сложно, при условии, что мы не даем им права выбора. Но и примитивных производств у людей оказалось достаточно. И было очень похоже, что войну мы выигрываем. Выигрываем окончательно и бесповоротно. И Ариадна, учитывая все это, объявила народу о возврате 8-часового рабочего дня. Часть 20. Новая жизнь. Глава 86. Глава 87. Глава 86. Утром 12-го дня моего нахождения не на Земле пришло сообщение, что ночью еще 2 планеты у уродов захвачены. Ну, как ночью? Это для нас, штабных работников, была ночь, конкретно на той планете, на которой мы находились. Было похоже, что перелом в войне на самом деле наступил. А я подумал, что моя задача здесь выполнена, и мне скоро надо будет отправляться домой. И я вспомнил об Ариадне. Конечно, я понимал, на что в эти дни мне усиленно намекали и королева, и Лая. Я могу на Ариадне жениться. Но хочет ли этого сама Ариадна? Сейчас, на волне победного настроения, она относится ко мне хорошо. Она благодарна мне за победу над врагом, но это эмоции момента. А любит ли она меня, как человека, а не как спасителя нации? Сможем ли мы жить вместе долго, выдержим ли мы испытание бытом, и не будет ли Ариадне со мной на земле скучно, вот такие вопросы встали передо мной, и я, со своим логическим мышлением, не смог их решить, а просто еще раз поговорить об этом с Ариадной, мне не пришло в голову. Сказался жизненный опыт общения с девушками, которые по-настоящему откровенно разговаривать не умели, но вот долго размышлять на эту тему мне не пришлось. Пришла Ариадна и сообщила, что пора, наконец, организовать мое давно обещанное выступление по поводу диалектической логики. Специалисты, хоть каким-то боком причастные к изучению человеческого мышления, уже успешно собираются. И я, услышав такую весть, решил об Ариадне пока не думать. Появился прекрасный повод отложить решение мучившего меня с утра вопроса. Да, целеустремленным и волевым гением стратегических решений, я не был. Глава 87. Когда все, кроме меня, для моего выступления было готово, Ариадна привела меня в большой актовый зал с микрофонами, трибуной и мягкими сиденьями в партере. Такое, знаете ли, нечто классическое, чтобы не пугать меня непривычной мне технократической обстановкой. По этому залу, когда мы с Ариадной в него вошли, ходили вполне живые женщины. Некоторые с нескрываемым интересом смотрели на меня, видимо, профессионально, а некоторые из вежливости делали вид, что меня не замечают. «Живые люди?» – спросил я Ариадну. «Да, сегодня обойдемся без компьютерной имитации присутствия», – ответила Ариадна. «Тем более, что некоторым из них будет лучше воспринимать тебя лично. Таких людей у нас мало, но они есть. Ты их называешь экстрасенсами, а у нас они, в основном, психологами работают. Какие-то особенные девушки?» – спросил я, «гадалки и колдуньи, как наши цыгане». «Да нет», – улыбнулась Ариадна. «Вот одна из них», и с этими словами Ариадна указала на одну из девушек, которая стояла недалеко от нас и с интересом нас разглядывала. «Девушка как девушка, мне незнакомая, приятная на вид и ничем особенным не выделяющаяся, на классическую колдунью Бабу-Ягу, например, ни капельки не похожая. Ты ее, кажется, не узнаешь?» Беззаботно рассмеялась Ариадна, и незнакомка при этом тоже мне по-доброму, приятно так, улыбнулась, «вспомни, она... капитан спецназа, который цветочную поляну штурмовал. И в самом деле, после слов Ариадны я незнакомку узнал. «Сергей Анатольевич», — сказала девушка, — «позвольте вас поблагодарить. Вы подарили новую жизнь не только мне, но и многим нашим военнослужащим. Так что, если вам на вашей земле будет что-то угрожать, надеюсь, что до этого не дойдет», — сказала Ариадна. «А пока мы все хотим у тебя чему-нибудь логическому еще научиться». «Да, ваше высочество», ответила капитан спецназа, «простите меня, без вашего приказа, никакой самодеятельности, но, если что от нас понадобится, бедные земляне», сказала Ариадна весело, «но я, для начала, попытаюсь с ними договориться по-хорошему, а теперь, кажется, можно начинать». С этими словами принцесса посмотрела на кого-то из девушек, кивнула ей, и среди девушек началось целенаправленное шевеление. Девушки стали рассаживаться по своим местам, меня проводили на трибуну, а Ариадна села напротив меня в первый ряд. «Если что-то будет очень непонятно, уже со своего места спросила у меня моя принцесса, можно тебе задавать уточняющие вопросы?» «Можно, только не слишком часто», — ответил я, «и я думаю, что в первую очередь вопросы могут задавать мне запутавшиеся в моих словах лица королевской крови». «Да, я не психолог и не философ», — согласилась Ариадна, «если кто-то что-то и перестанет в твоей речи понимать, то первым этим человеком, скорее всего, буду я. Давай начнем, а где Лая?» – спросил я. «Лая занята, возвращает в нашу экономику отбитые у уродов ночью планеты, а заодно и учится управлять экономикой, ей это скоро понадобится. Давай тогда начнем», – сказал я и легонько щелкнул по микрофону. Раздался соответствующий звук. Техника работала, лекцию можно было начинать, и я начал говорить. Глава 88. Лекция о рассудке. «Для начала, — сказал я, — хочу напомнить, что я не академик и не преподаватель в институте. Я выражаю свое чисто субъективное мнение по поводу того, как я понимаю логику. Во-вторых, я выступаю не против логики вообще, и не против человеческих эмоций. Я выступаю против извращений, когда ради одного жертвует чем-то другим. Некоторые люди думают, — продолжил я, — что философия — это наука общих фраз, а конкретными вещами занимаются отдельные научные дисциплины. Это неправильно. Философия тоже конкретна, И она учит, например, начинать рассуждение не с общих законов, а с того места в нашей жизни, где проблема впервые появилась. Поэтому и я хочу поговорить не о логике вообще, а о том, почему мы уродов победили, что именно роботы не понимают в логике настолько, что начали войну нам проигрывать. Дело ведь не в соотношении сил, просто, люди оказались умнее. Ты их как-то обманул, подала со своего места голос Ариадна. Нет, это не я их обманул, ответил я, сначала ты меня на земле нашла, а потом я воспользовался философскими знаниями, которые на земле накапливались людьми сотни лет. Так что, роботов обманул не я, роботов передумало все человечество вместе. Кстати, я тебе своим вопросом не помешала, неожиданно спросила Ариадна. «Может быть, мне на самом деле надо помолчать?» «Нет», — ответил я, — «ты лучше спрашивай». Отвечать на твой вопрос оказалось легче, чем от начала и до конца все рассказывать самому. «Хорошо», — согласилась Ариадна, — «а что тогда роботы не поняли в логике? Ведь они все выглядят такими правильными и ужасно последовательными. Что в их мышлении оказалось не так, что в их мышлении плохо? Ведь сначала у них все очень даже неплохо получилось». «Да, я нашла тебя и тебе сразу поверила, но конца так и не поняла, в чем их логика, так неожиданно для них самих, оказалась неправой. А вот здесь, задавая вопрос об ошибках мышления роботов, ты сильно ошиблась», — воскликнул я, — «у роботов вообще нет мышления». «Да как же так, нет мышления? Ведь они 9 лет все очень даже неплохо организовывали. У них нет мышления, у них есть рассудок. Рассудок занимается обыденными, много раз проверенными вещами. Рассудок основан на немногих общих истинах, общих правилах, усвоенных человеком с детства. И рассудок, встречаясь с конкретными фактами, подгоняет их под эти самые общие правила. Хорошо это или плохо, бывает это в жизни или не бывает, выгодно мне это или невыгодно, и так далее. И если конкретный, живой факт общему правилу противоречит, то неправильным считается этот самый факт, а не общие правила. И в дальнейшей жизни этот самый неправильный факт рассудок не учитывает. Глупость какая, не обращать внимания на новые факты. И зачем тогда такой рассудок нужен? Вот здесь мы и подходим к мышлению. Внимание на новые факты обращает мышление. Мышление ищет новые факты и пытается их понять. А вот рассудок занимается известными, много раз уже повторившимися делами. Рассудок стремится упростить жизнь человека при повторении того, что людям уже давно известно. Например, когда тебе утром надо на работу, а ты еще толком не проснулся, то ты не будешь проводить научное исследование того, что тебе в этой ситуации надо сделать. Ты просто воспользуешься уже известным опытом человечества, умоешься холодной водой, выпьешь кофе, сделаешь несколько энергичных физических упражнений. Человек – животное ленивое, и он не хочет все время думать. Человек многое делает по привычке, на автоматизме. И именно для организации таких вот автоматических реакций рассудок человеку необходим. То есть все сложное и непривычное рассудок сводит к простому и известному, как старая бабушка, которая не хочет изучать свой сотовый телефон и возмущается фактом наличия в мире этих самых сотовых телефонов, утверждая при этом, что при коммунистах телефоны были проще. Но если случилось что-то страшное, чего раньше в твоей жизни не было, и это угрожает твоей жизни, то тебе ведь тогда придется забыть свои старые привычки и постараться хорошо разобраться в том, что именно на самом деле случилось, а потом тебе придется придумать какой-то оригинальный путь спасения, ведь и проблема у тебя на этот раз тоже оригинальная. А вот здесь мы и переходим к работе мышления, сказал я, но для себя я это понимаю хорошо, а как это объяснить, не очень хорошо представляю. Мне надо на пару минут отвлечься. Мне кто-нибудь даст стакан воды? Стакан сладкого чая с вареньем будет лучше, сказала Ариадна, щелкнула в воздухе пальцами и из слегка раздвинувшейся трибуны этот самый стакан чая на автоматическом подносе появился. Ты пей его спокойно, сказала Ариадна, мы подождем. И я стал пить чай. Глава 89. Продолжение лекции. О разуме. Пока я пил чай, Ариадна о чем-то разговаривала с сидящими рядом с ней девушками. «Сергей, а ты не забыл про человеческий разум?» – спросила она, когда чай был допит, а пустой стакан из-под выпитого чая был обратно благополучно в трибуну отправлен. «Я именно про разум и говорю», – ответил я. «Разум, если не вдаваться далеко в определение, это есть способность человека к абстрактному мышлению. Разум отличает человека от животных, хотя и у некоторых животных минимальные способности абстрактного мышления есть. И эти способности животных определения разума не отвергают, просто, у человека этой способности намного больше. Человек ее натренировал. А как разум относится к мышлению или к рассудку? Снова спросила Ариадна, что из них троих главнее? Мне кажется, что кто-то из твоих девушек собрался запутать меня в определениях. Ведь это не твои вопросы. Спокойно ответил я, и Ариадна смущенно кивнула. Разум не может быть раньше или позже мышления. Рассудок и мышление – это части разума, и спорить, раньше мышления или позже его возник разум, это глупо. Разум – это и есть мышление, поддержанное рассудком. А вот ты только что рассудок критиковал. Рассудок без мышления – вот что плохо, ответил я, но рассудок, мышление поддерживающий – это хорошо. Мышление встречается с чем-то удивительным, понимает его, создает новое понятие, а рассудок это новое понятие запоминает и начинает повторять, применять на практике. И если бы рассудок не запоминал то, что придумывает мышление, не сохранял бы то, что мышление сообразило, то мы так и остались бы обезьянами. Папа и мама маленькому ребенку в семье свой рассудок передают, даже специально об этом не думая. И каждое новое поколение поневоле запоминает новые открытия, предыдущим поколением достигнутые, если эти новые открытия мышления в рассудке успели отложиться. Но я говорю о другом. Я говорю, что беда наступает тогда, когда рассудок вдруг начинает заявлять, что все уже знает, и никакое мышление ему уже не нужно. Да, стало немного понятнее. Разум человеческий – это как отношения в семье. Нужна гармония, а не тупая, безраздельная, самовлюбленная власть кого-то одного. Но ты хотел рассказать что-то о диалектической логике? Что это такое? Да, сейчас расскажу, ответил я, но мне опять нужен перерыв. Конечно, согласилась Ариадна и щелкнула в воздухе пальцами другой руки. И перед моими глазами появились объемные разноцветные фигуры, плавно одна в другую переходящие. Спасибо, сказал я, это расслабляет. Мы старались, скромно ответила Ариадна, отдыхай. Глава 90, лекция, за и против логики. Вернусь к началу, сказал я. Когда пришло время снова продолжать лекцию, наш первый вопрос был вопрос о диалектической логике. Но понятие о диалектической логике может показаться немного сложным, и поэтому я пойду на еще одно упрощение. Для начала я расскажу, что мне нравится и что мне не нравится в логике обычной. Не могу представить, что тебе в логике что-то не нравится, сказала Ариадна. Вот об этом и поговорим, ответил я, на самом деле, мне в логике многое не интересно. Есть множество сложных для меня понятий в логике, разработанных профессорами, и есть люди, которые в этом разбираются. У меня взгляд на логику проще. Для меня логика – это связка двух фактов по такой схеме. Если то, например, если кончилась ночь, то наступило утро. Если я вышел из дома, то я попал на улицу. Ну, это очень просто, воскликнула Ариадна. А логика и должна быть простой, ответил я, любое сложное рассуждение должно легко раскладываться на такие вот примитивные связи. Практический пример. Кончилась ночь, значит, наступило утро. И если наступило утро, то надо идти на работу. То есть, второе явление в первой связке должно быть первым явлением во второй связке, а второе явление второй связи должно быть первым явлением связи третьей, и так далее, пока все рассуждение, состоящее из таких простых связей, не закончится. А вот если какая-то отдельная связь окажется неправильной, то и все рассуждение в целом окажется нелогичным. И логика вообще оперирует такими вот простыми связями, которые в жизни людей уже много раз подтвердились. Вот именно, подтвердились, в реальной жизни, а не в нашем воображении. И если, например, вы соедините свои помещения гиперканалами, то связь вышел из дома, попал на улицу окажется неверной, а правильной окажется связь вышел из дома, попал в другое помещение, а на улицу, грубо говоря, никто попасть уже не сможет. И тогда логическая связь изменится, потому изменится, что изменится наш объективный опыт. И поэтому рассудок логичен, так как оперирует вот такими, давно устоявшимися, много раз проверенными на практике, связями, которые много раз в нашей жизни повторились и потому навсегда нам запомнились как правильные и логичные. И пока вы гиперканалами свои комнаты не соедините, то связь вышел из комнаты, попал на улицу будет продолжать оставаться связью логичной. Я согласна, что есть вещи, много раз проверенные временем, «Их нельзя игнорировать», — сказала Ариадна. «Мне непонятно одно, что в такой простой схеме из нескольких связей, расположенных одна за другой, тебе может не нравиться. В чем здесь подвох? А вот не нравится мне второй закон логики, закон или. Этот закон требует при своих рассуждениях делать определенный выбор, или одно, или другое, а третьего быть не может. Конечно, если речь идет о собственной силе воли, то такой выбор необходим. Если ты, например, бросил курить, то ты своего решения должен твердо придерживаться. В этой ситуации ты или опять куришь, или нет, и ты должен держаться чего-то одного. Ты или придерживаешься своего решения не курить, или не выдерживаешь, а третьего состояния быть не может. То есть, требование логики выбрать что-то одно отлично подходит для волевых решений, но очень часто это требование бессмысленно и даже вредно при общении с природой, вредно при понимании реальной жизни. В жизни очень много переходных состояний, которые закон или не учитывает. Или, например, в жизни нельзя сказать, что все люди в мире – примерные и законопослушные граждане, а преступников вообще не существует. Также нельзя сказать нечто противоположное, что в мире существуют только преступники, а честных и законопослушных граждан в мире нет. Жизнь – штука сложная, и часто нельзя сказать, что вот что-то одно существует, а его противоположности нигде не осталось. Или, например, если взять вашу Хлою, нельзя сказать, что она только хулиганка, и нельзя сказать, что она только хорошая девочка, на самом деле, она и хорошая девочка, и хулиганка, одновременно. Я теперь уже намного чаще хорошая девочка, неожиданно раздался веселый голос из зала, и только иногда, хулиганка. Вот и я про то же самое, сказал я, слегка задержавшись с ответом на неожиданную реплику из зала. В жизни часто бывает смеси того и другого, хотя и в разных пропорциях. Как говорится, в семье не без урода. И в природе, например, в сутках есть день и ночь, и они приходят к нам по очереди, мы видим или день, или ночь вокруг себя. Кажется, что закон логики подтверждается. Но если подумать, то бывает еще утро и вечер, и ясно, что и утро, и вечер – это смесь, типа, и немного день, и немного ночь. Каждые сутки мы имеем два переходных состояния. Так значит, этот закон логики не нужен? Спросила Ариадна. Так определенно сказать, что или он нужен, или он не нужен, это уже будет перебор, ответил я. Я думаю, что для волевых решений человека он необходим. То есть, если мы решили заняться чем-то одним, то о жесткости выбора помнить необходимо. Или, например, мы наметили себе какую-то цель, приняв волевое решение, и думаем, как ее достичь. Для этого мы рассматриваем самые разные обстоятельства, самые разные варианты поведения, и здесь нам жесткий выбор или очень пригодится. Мы отбросим те варианты, которые нам невыгодны, и оставляем те варианты, которые нам могут помочь. И здесь у нас выбор простой. Может нам тот или иной вариант помочь, или не может. Поэтому, я не знаю, что там скажут мне профессора, но сам я считаю, что закон или полезен при принятии волевых решений, для оценки соответствия обстановки своим целям, но вреден при попытке просто понять и рассортировать по полочкам реальную жизнь, которая намного сложнее, чем такое вот, простое, черно-белое противопоставление или оно есть, или его нет, а третьего, быть не может. Во именно это самое третье мы часто в жизни и обнаруживаем, пытаясь жизнь по закону или рассортировать. И вот для понимания этого третьего диалектическая логика как раз и нужна, спросила Ариадна. Ведь простая логика нам в этом помогать отказывается. Да, все правильно, ты правильно поняла. Именно так я эту ситуацию и представляю. А если кто со мной не согласен, своего мнения не навязываю. Я так поняла, что сейчас опять новая тема. И тогда у нас снова перерыв на 5 минут. Да, согласился я, ты молодец, все правильно поняла. Да, я умная, ответила Ариадна, скромно опустив глазки, почти такая же умная, как и ты. Глава 91. Начало логики диалектической. Ладно, вернемся к диалектической логике, сказал я, когда настала пора мое выступление продолжать. Один наш русский философ как-то в шутку сказал, что у живого человека диалектическая логика признает только два состояния – целеполагание и целеисполнение. И эти состояния у человека ритмично чередуются, то есть, поставил себе цель, пошел ее исполнять, выполнил задачу, добился, чего хотел, поставил себе новую цель, а потом занялся ее исполнением. И даже если ты сказал себе, ну ладно, на сегодня хватит, сегодня ничего делать больше не буду, то это тоже означает, что ты себе поставил цель. Цель – отдохнуть. И, лежа на диване перед телевизором, ты не просто кино смотришь, ты отдыхаешь, а отдых – это твоя очередная цель. И в итоге диалектическая логика торжествует, даже если ты о ней не думаешь. А если я решу вообще никогда о диалектической логике не думать, спросила Ариадна, то это тоже будет постановка цели, целеполагание. Все точно по диалектической логике. И твои попытки о диалектической логике не думать будут исполнением цели, вторым этапом схемы, этой самой диалектической логикой предложенной. Это понятно. Философия наука универсальная. А что будет, если я цель себе поставлю, но добиться ее не смогу? Вот здесь самое важное и начинает происходить. Включается мышление. Исполнением цели занимается рассудок. Рассудку, грубо говоря, необходим смысл жизни, ради которого он живет. А мышление, наоборот. Мышление этот самый смысл жизни ищет, когда предыдущий смысл жизни потерян. На лице Ариадны отразилось легкое непонимание. «Вспомни, с чего мы начали», — сказал я, — «мы начали с того, что ты поставила себе цель, но выполнить ее ты не смогла. Это означает, что объект, от которого ты хотела что-то получить, повел себя неправильно, нерационально. Ты что-то рационально задумала, а объект нерационально ответил. Это означает, что ты что-то в объекте важное не учла. То есть, ты об объекте что-то важное для себя не знаешь. И тебе удивительно, как это может быть. Почему на этот раз все получилось не так, как всегда, все получилось иначе? Да, приходится иногда сильно удивляться, отозвалась Ариадна. Так вот, именно с такого удивления мышление и начинается. Рассудок опирается на повторяющиеся операции. Мышление, наоборот, возникает только тогда, когда у тебя что-то пошло не так. Рассудок, грубо говоря, всегда опирается на железобетонное основание и сортирует все мелкие конкретные фактики, и те из них, которые к этому основанию подходят, оставляет себе, а те, которые основанию не подходят, просто отбрасывает в сторону, как ненужные и неправильные. Рассудок знает, что если то, и когда он это если исполняет, то и предполагаемое следствие, это самое то, обязательно возникнет, а следствие не возникает. А вот мышление, наоборот, оно возникает только тогда, когда это самое железобетонное основание, привычная схема если то, не исполняется, неожиданно для тебя оказывается разрушенным, недееспособным, и рассудок тогда впадает в депрессию, так как не знает теперь, на что ему можно опереться. И мышление в нашей жизни не вдруг возникает, оно на помощь рассудку приходит. И целеполагание – это и есть такой процесс, когда старая система целей как система привычных для тебя связей между твоими действиями и их результатами исполняться никак не хочет, и тебе надо срочно что-то новое выдумывать. И выдумывать – нечто принципиально новое, чего у него в жизни вообще раньше не было. Как-то сложно так вот просто переключаться с рассудка на мышление и обратно. Ты нам про мышление еще раз повторишь, откуда оно берется. Да, я это и хочу объяснить. Мало ведь сказать, что какая-то вещь тебе нужна, надо ведь сообразить, где ее найти можно или как ее сделать, какие новые объекты для производства этой вещи использовать и какие связи между причинами и следствиями в каком порядке исполнять. Ведь так, только мне снова все для себя быстро сформулировать в голове надо, я ведь лекции не читал никогда, а здесь о формулировках тоже думать некогда было, и слава богу, откликнулась Ариадна, махнула рукой и передо мной на трибуне опять стакан появился, с водой, видимо, я отпил из стакана, вода оказалась с интересным вкусом, не то газировка, не то сок, и в меру сладкое что-то, точно как мне нравится.